Глава вторая. Прогулка по каталажке. Замечали ли вы, что если кот захочет куда-нибудь пролезть, то непременно это сделает? Дело в том, что коты — создания небольшие, проворные, двигаются бесшумно, имеют потрясающее чутье и легко находят самые тайные ходы и лазы. Парижские тюрьмы стерегут так крепко, что туда и мышь не проскочит. Но для Додо и Помпончика не существовало никаких преград. Сначала Марсельезыч повел своего юного спутника вдоль стены, затем спрыгнул на мусорный бачок, а потом засеменил к облупленной двери, ведущей на кухню. Тут бродяга принялся отчаянно мяукать, пока повар Андре Паншон не открыл ему дверь. «Он совсем не похож на моего хозяина-повара», — изумленно мяукнул Помпончик. Его друг, повар Пьер Паштет, был строен, подтянут и всегда безупречно одет. Он носил белоснежный накрахмаленный китель и пышный колпак. Другое дело Андре Паншон. Высокий толстяк в дырявых брюках, старой майке в пятнах от соуса и фартуке, который в последний раз стирали еще при Наполеоне. Да и сама тюремная кухня очень отличалась от ресторана, в котором жил Помпончик. В воздухе стоял густой запах вареной капусты. Он исходил от таких гигантских кастрюль, что хоть слона в них вари. По стенам стояли высокие железные стеллажи, на них были свалены мешки с мукой и сахаром. На большом столе высились стопки мисок, которые грозили вот-вот рухнуть. «Клянусь рагу из Пуату!» — воскликнул Паншон, расплываясь в улыбке. «Эти восемь лап прибежали отведать кашки!» Додо радостно мяукнул и потерся мордочкой о ноги повара. «Что? Проголодались? Вижу, вижу. И все же вам придется подождать. Сейчас будет завтракать первая смена заключенных», — объяснил толстяк, воинственно направляясь к дымящимся кастрюлям. «Как только их накормлю, принесу вам что-нибудь вкусненькое. Хорошо?» Тут у Додо громко заурчало в животе. Правда, сейчас Додо было совсем не до еды. Сначала он хотел выяснить, что случилось с господином Усачом. Итак, пока повар был занят завтраком, Додо и Помпончик промчались по коридору, что вел в кухонные помещения. Коты пролезли через входную решетку, взобрались по лестнице и нырнули в дверь, прошмыгнув между начищенными до блеска сапогами надзирателей. Затем, чтобы не попадаться на глаза людям, коты выпрыгнули из окна и побежали по карнизу тюремного здания. «Мы почти у цели», — заметил Додо. «Здесь камера заключенных. Осталось только найти господина Усача». Помпончик просунул голову в низкое узкое окошко и мяукнул. «Похоже, мы на месте!» Коты проскочили внутрь. Камера была совсем небольшой. Почти все место занимала двухъярусная кровать. На верхней полке, болтая ногами в воздухе, сидел молодой арестант, похожий на груду мышц. Он тренировал свои ручищи, покрытые татуировками, поднимал и опускал ржавую чугунную трубу. А на нижней полке с книжкой в руках сидел тот, кого искали коты, господин Усач. Услышав мяуканье, старичок поднял голову, да так и подскочил от удивления. «Додо! Дружок мой дорогой, как ты сюда попал?» От волнения у господина Усача на глаза навернулись слезы. Он наклонился и взял бродягу на руки. Помпончик покосился на друга. Он знал, что Марсельезыч не выносил всяких нежностей. Однако Додо решил потерпеть. Надо было утешить беднягу Усача. «Эх, старина!» — всхлипнул старик. «На этот раз мне нечем тебя угостить. Ни капли молока, ни крошки хлеба. Посмотри, до чего я дошел. Сижу в тюрьме, как преступник. А ведь я почти 30 лет верой и правдой служил на кондитерской фабрике «Ролан». Корпел над счетами и отчетами, ни разу и на грош не ошибся. И вот какова награда. Меня, невинного человека, бросили за решетку». Тут мускулист-арестант с верхней полки отложил свою трубу и разразился хриплым смехом. «Ха-ха-ха! Вот умора! Господин усач резко поднял голову, звонко ударившись о пружины верхнего матраса. «Что это ты так развеселился, Бернар?» — буркнул старик. «Смешно! Кого из заключенных не спроси, все твердят, что невинны, как овечки. Они, видите ли, жертвы правосудия или судьбы? Угу, так я и поверил!» «Но я-то действительно не виноват!» — воскликнул господин усач. «За всю свою жизнь я не украла гроша. Мог ли я ограбить сейф господина Ролана? Ведь он 30 лет давал мне работу!» Бернар мигом спрыгнул с полки и расположился рядом с усачом. В нем явно проснулось любопытство. Ну или захотелось разогнать тюремную скуку. «Ах, так вот оно что!» — воскликнул Бернар. «Но я своими ушами слышал, что деньжата из сейфа и вправду тю-тю исчезли. Значит, их кто-то свистнул. Но это был не я. Если бы этот болван инспектор Рампье выслушал меня, прежде чем бросить в тюрьму...» Тут Додо и Помпончик навострили уши. Два кота и их друзья, Луноброд и Жозефина, часто встречались с инспектором Рампье и его незадачливым бульдогом по кличке Кошмар. И каждый раз котам приходилось расследовать дело, которое еще больше запутал этот горе-инспектор. Разговор принимал интересный оборот. «Дело было так», — тихо начал господин усач. «На кондитерской фабрике я работал со дня ее открытия. Прошло уже почти 30 лет. Мне, старейшему работнику, хозяин доверял как самому себе. Он человек своенравный, этот господин Ролан. К тому же ворчун и, говорят, большой скряга. Но я не жаловался». Тут Бернар фыркнул. «Ладно, выкладывай, не тяни. Не то я сейчас засну». «Как-то раз господину Ролану нужно было уехать по делам», — продолжил усач. «А так как в конце месяца работникам выплачивали зарплату, то хозяин доверил мне код от сейфа. Он написал его на бумажке незадолго до отъезда и отдал со словами: „Только прошу тебя, усач, будь осторожен“. Я ответил: „Непременно, господин директор“». Молодой Бернар так и прыснул со смеху. «Неужели этот лопух Ролан доверил тебе код от сейфа?» «Но я же не сделал ничего дурного», — ответил безутешный усач. «Знаю только, что в ту ночь кто-то похитил деньги из сейфа. Полиция не обнаружила никаких признаков взлома, поэтому Рампье тут же решил, что преступник — это я». «Да уж, бедный усач!» — с сарказмом изрек Бернар. «Видно, денежки испарились, как по волшебству!» Господин усач нахмурился. «Никакого волшебства. Просто кто-то ограбил господина Ролана, а вину решил свалить на меня. Словом, меня подставили. А я один на целом свете, и защитить меня некому». Пожилой бухгалтер протянул руку, чтобы погладить Додо и Помпончика, которые выглядывали из-под кровати. «Друзья мои, уносите отсюда лапы», — посоветовал старичок. «Вдохните свежий воздух, прогуляйтесь по тротуарам, вздремните на скамейке у берегов сена, словом, наслаждайтесь свободой, пока можете». Тут усач глубоко-глубоко вздохнул. И правда, пришло время уходить. Додо и Помпончик быстро переглянулись и поняли, что прогулка отменяется. Нужно срочно вызвать Луноброда и Жозефину, расследовать это запутанное дело и доказать, что бедный усач невиновен.